«Значит ли это, что ваши дети были крещенными католиками?» — спросил Линли. «Нет». «Конечно, если Юджини вместе с Эсилией не крестила их тайно от меня, иначе с моим отцом случился бы удар». Дэвис улыбнулся. «По-своему. Он тоже был довольно деспотичным патриархом». Линли спросил себя, не скрывается ли за этой внешней любезностью и обходительностью такой же патриархальный деспот? Но об этом, конечно, лучше спросить было у Гидеона. Гидеон. 1 октября. «К чему это все, доктор Роуз? Вы просите меня записывать не только мои воспоминания, но и сны, и мне остается лишь гадать, знаете ли вы, что делаете? Вы просите меня записывать все мои мысли, даже случайные, просите, чтобы я отбросил вопросы о том, что они значат или что из них следует, и смог для них в конце концов стать тем ключом, который отомкнет замок моей памяти. Мое терпение истощается. Папа сообщил мне, что ваша предыдущая практика в Нью-Йорке в основном была связана с нарушением питания. Да, он разузнал про вас все, что смог. Потребовалось несколько звонков в Штаты, потому что он не видит улучшения в моем состоянии. Он начинает спрашивать меня, и себя тоже, есть ли польза в том, что я все больше времени трачу на копание в жалких останках прошлого, вместо того, чтобы заняться настоящим? Господи, да она никогда не работала с музыкантами, — воскликнул он, когда разговаривал со мной сегодня. Она вообще не знает, как работать с артистами, так что у тебя есть выбор или продолжать набивать ее сундуки деньгами, ничего не получая взамен, а насколько я могу судить, именно это и происходит, или попробовать что-нибудь другое. — Что? — спросил я его. — Если ты так уверен, что ответ лежит в психиатрии, то, по крайней мере, обратись к специалисту, который займется твоей проблемой. Твоя проблема — скрипка, Гидеон, а вовсе не то, что ты помнишь или не помнишь из своего прошлого. Я перебил его. Рафаэль рассказал мне, что... Что Соня утопила Катю Вольф. Наступило молчание. И поскольку говорили мы неприличные встречи, а по телефону, я мог только догадываться о том, что написано на папином лице. Наверное, его лицо застыло, как будто все мышцы окаменели, а взгляд обратился внутрь. Рафаэль, открыв даже то немногое, что он мне сказал, нарушил договор 20-летней давности. Папе это не понравилось, я точно знаю. — Как это случилось? — спросил я. — Я отказываюсь обсуждать это. — Поэтому мать и ушла от нас, да? Я же говорил тебе. — Ничего ты мне не говорил. — Ничего. Раз тебе так хочется помочь мне, почему не поможешь с этим? Потому что прошлое не имеет никакого отношения к твоей скрипке. Зато копание в том, что было и чего не было, обсасывание каждого нюанса и забивание головы ненужными мыслями отлично помогает отградиться от настоящих вопросов, Гидеон. Я делаю то, что в моих силах. Чушь! Ты танцуешь под ее дудку, вот и все. Это несправедливо? Я скажу тебе, что несправедливо. Несправедливо — это когда тебе говорят отойти в сторону и смотреть, как твой сын ломает свою жизнь. Несправедливо, когда четверть века живешь исключительно ради блага своего сына, ради того, чтобы вырастить из него музыканта, которым мечтает стать, а он при первой же трудности пускает все коту под хвост. Несправедливо — это когда ты вкладываешь в своего ребенка всю душу и строишь с ним доверительные отношения, каких у меня с моим отцом и быть не могло, а затем видишь, что вся его любовь и преданность отнимаются у меня и отдаются 30-летней психологине, которой похвастаться нечем, кроме как восхождение на Мачу-Пикчу, и то неизвестно, не пришлось ее нести на руках. Господи, да ты все про нее выведал? Достаточно, чтобы понять. Ты впустую тратишь драгоценное время.